Третья картинка называется ностальгическая картинка. Хлеб, вода, колючая проволока. В ЦУМе давали ша, в ЦУМе давали та, в ЦУМе давали ке, в ЦУМе давали пе. Давали шапки, тапки, кепки, перчатки, носки, пояски, лаки, краски, кастрюли, коляски, гвозди, стамески, тиски. Александров Александр спросил, в продаже есть спиртное? Александров Александр сказал, в продаже даже нету. Пиво, вот вам пиво, дорогой, есть еще на складе. Приходите, не стесняйтесь, пейте на здоровье. Вот вам пиво, дорогой, есть еще на складе. Приходите, не стесняйтесь, пейте на здоровье. Вот вам пиво, дорогой, есть еще на складе. Приходите, не стесняйтесь, пейте на здоровье. Вы вин нам давали ша, в вин нам давали та, в вин нам давали че, в вин нам давали пе. В вин нам давали шампанское, давали домянку, давали чернилку, давали кубанскую, давали петровскую, давали. Александров Александр спросил, в продаже есть гантели? Александров Александр сказал, в продаже даже нету мыла. Вот и мыло, дорогой, не стесняйтесь, есть еще. Приходите всей семьей, ешьте на здоровье. Вот и мыло, дорогой, не стесняйся, есть еще. Приходи со всей семьей, кушай на здоровье. Вот и мыло, дорогой, не стесняйся, есть еще. Приходи со всей семьей, кушай на здоровье. А еще студент девицын перешел на красный свет, а еще сержант милицын сдал в коптерку пистолет. А еще когда сказали, то не только везде, а кого не посадили, а кого не задержали, те гуляют на свободе. Так что если что, звоните, приходите, посидим, поглядим, а захотите, выпьем чаю или что? Поглядим, а захотите, выпьем чаю или что? Поглядим, а захотите, выпьем чаю или что? Поглядим, а захотите, выпьем чаю или что? Поглядим, а захотите, выпьем чаю или что? А потом суп с котом.